Глава 17. Обсуждение планов. Уже наслушавшись от ребят о проблемах с водой, я ожидал что-то вроде одинокого тазика с ледяной водой. А нет. Оказывается, в доме Такаги, помимо системы общего водоснабжения, была своя скважина. Она была резервной и создана была исключительно на тот случай, если очередное землетрясение, на которое так богата Япония, повредит центральный водоканал или трубы. Разумеется, на скважине стоял вполне себе стандартный электрический насос, но он легко снимается, и на его место вполне спокойно устанавливается помпа. В общем, проблемы с водой самой семьи Такаги особо не касались, хотя насчет ледяной воды я не соврал. Мицураги предложил мне вскипятить хотя бы одно ведро на газовой конфорке, но у меня не было ни малейшего желания ждать еще целый час. Потому помылся прохладненькой. Вам не напугать того, у кого каждый год в лето отключают горячую воду на месяц ледяной водичкой. Правда, я думал, что с моими повышенными характеристиками будет терпимей. А нет, видимо, для сопротивления температурам нужен какой-то навык или талант. В общем, неплохо я так взбодрился. Да и слабость к этому моменту почти прошла, что подтверждала и система, выводя в строчке атлетики 20 пунктов из 23. Вот такого вот, изрядно взбодрившегося и посвежевшего, меня и привел Мицураги к своему господину. «А, вы пришли!» Оторвал свой взгляд от наполовину зашторенного окна Саитера, когда мы зашли к нему в кабинет. «Можешь идти, Мицураги!» Тот на это молча поклонился и покинул помещение, оставив нас с Такаги-старшим вдвоем. «Ты выглядишь немного лучше!» Просканировал мой вид мужчина, ненадолго задержав взгляд на не успевших высохнуть волосах. «Хотя, думаю, тебе не мешало бы постричься!» Я с неким скепсисом выудил с головы прядь челки, после чего опустил ее вниз, отчего кончик чуть было не попал мне в глаз. И правда, хмыкнул я. Не то чтобы я был фанатом коротких стрижек, как у того же Саитера, но в условиях апокалипсиса и правда куда более удобное решение. «Присаживайся», — указал мужчина настоящее напротив его стола кресло. Только когда я все-таки сел, он отошел от окна и последовал моему примеру. «Итак...» Нарушил я висящее в воздухе молчание. «Какие у тебя ко мне вопросы, старик?» «Как я понимаю», — проигнорировал все еще несколько раздражающее обращение Саитера. «Твои планы теперь уже не актуальны?» «Ты про то, чтобы покинуть твой лагерь?» Чуть склонил я голову к плечу. «Да». Коротко кивнул Такаги, смотря на меня своим фирменным суровым взглядом. «Эх», — вздохнул я. «За то время, пока я валялся без дела, мои ребята уже успели врасти в структуру поместья. И я правда был этим расстроен. Вот так вот пропадешь ненадолго, а уже не лидер, по сути, а так. Да и опаснее за стенами стало». «Не думаю, что человек, способный в одиночку удержать орду зомби в течение 20 минут, боится опасности». «Пусть так и не выглядит, но я нормальный», — поспешил ответить я. «Предпочитаю не лезть в неизвестность и не рисковать понапрасну. Слишком люблю жить, знаешь ли». «Это хорошее качество», — сурово кивнул мужчина. «Но боюсь, что внутри этих стен тоже недолго будет безопасно». «Ага, понятно. Я тоже думал об этом. Кивнул я. Ваше поместье без каких-либо прикрас очень удобное. Стены высокие и крепкие. Есть своя водяная скважина, много места, но...» «Но этого мало», — кивнул Саитера после короткого молчания. «Мертвецы стали очень активны, а мои разведчики докладывают, что они снова стали собираться в большую группу. И откуда их столько берется?» Хмуро посетовал Такаги. «Следующую осаду, аналогичную прошлой, мы не выдержим. Даже если ты достанешь очередной ненормальный трюк из своего кармана». «Это сейчас похвала была или чего? Я не понял». «Думаю, глубиной своих карманов похвастаться могу не только я». Откинулся я на кресле, вглядываясь в лицо собеседника. Я не собирался рассказывать про появившиеся у моих друзей сверхспособности, но мне было необходимо знать, есть ли кто-то аналогичный среди людей самого Такаги. Его лицо осталось неизменно невозмутимым. «Значит, есть. Иначе он бы непременно попытался докопаться, чтобы понять, что я имел в виду». «А ты еще интереснее, чем я думал». С этими словами Саитера встал и... вытащил из ножен, который я носил на поясе даже в своем кабинете, катану. Я нахмурился и поспешил встать с места. «Он решил атаковать меня? Из-за чего? Что-то не то себе придумал. Решил, что я угроза и решил устранить... Херня какая-то». «Хорошо подумай, прежде чем направлять клинок в мою сторону». Приспустил я ауру убийственного намерения. «Хм». Коротко хмыкнул мужчина, на лице которого возникла улыбка. После этого он направил острие катаны чуть в сторону. «Ха!» — выкрикнул. И тут катана удлинилась. Она пронзила стену и, возможно, ушла еще дальше. «Так он тоже?» «Сука, так-то логично. Он без всяких «но» мастер клинка на несколько уровней выше Саеко и регулярно выбирался за стены для сокращения поголовья зомби. А еще, пусть и второстепенный, но он тоже один из основных столпов канона и, соответственно, тоже обладает уникальными характеристиками, навыками и личностными качествами». «Ну, пиздец! А еще он отхватил себе способность, как у Дзанпакуто Ичимару. Хотя нет, если присмотреться, то становится понятно, что сам меч не удлиняется, просто достроился из довольно плотной энергии металлического оттенка». «Понятно». Талант лицедея позволил сохранить на лице выражение спокойствия, хотя сам я немало так прихерел. «Все верно, Ватанабе. Твои чувства тебя не обманули». Вернулся Итеромеч в прежнее состояние, впитав энергию обратно. «Бля, удобно. Если он усваивает обратно затраченные на применение способности ресурсы, то может так делать бесконечно. Хотя, похоже, энергия не вся вернулась, а где-то две трети». «Я, как и ты, стал владельцем весьма причудливой силы». «Так, секунду. Какие еще мои чувства, и почему они должны были меня обмануть?» «Погоди-ка. Он что, думает, что я каким-то образом понял, что он теперь тоже является обладателем силы? Кого он там из меня у себя в голове делает? Хотя, мне так даже выгоднее». «Приятно слышать. Сел я обратно в кресло, поняв, что пытаться убить меня сейчас не будут. Кстати, теперь мне понятна его усмешка на мое предупреждение про «не направляй клинок в мою сторону». Не удивлюсь, если он теперь еще и решит, что я даже тип его способности смог определить. Ну и, собственно, стоит ли мне удивляться, что он, как и мои друзья, уже решил для себя, что я тоже владею суперспособностями? Думаю, нет. В таком случае, не возражаешь, если я поинтересуюсь у тебя некоторыми тонкостями всех этих сил? Тоже вернулся на свое место хозяин поместья, убрав катану в ножны. Попробуй, пожал я плечами. Но если ты желаешь узнать о том, откуда они вообще взялись, то я могу поделиться с тобой только догадками. Уже это немало. Все же своими способностями ты владеешь намного дольше меня. К слову, а с какого момента у тебя появились силы? Практически с первого дня. Довольно честно ответил я. Только изначально мне почти ничего не давали. А что дают сейчас? С интересом придвинулся ко мне мужчина. О как! Стоило только получить сверхсилы, как суровый политик с националистическими наклонностями, будто бы вернулся в детство. Но так-то все верно. На его месте любой мужик реагировал бы так же. Но я вкратце пересказал ему то же самое, что уже успел поведать Такаши и Котте. Вообще удобно вышло, что я сначала пообщался с ними. Мои друзья куда менее въедливые личности, чем Такаги-старший. Да еще и плохо соображали из-за недосыпа. Потому у меня была возможность в черне проработать легенду. Да и после них неожиданная демонстрация сверхспособности от Саитера уже не вызывала настолько бурной реакции, как в первый раз. «Получается, твоя сила что-то вроде казино», — задумчиво прокомментировал мой рассказ Такаги. «Может улучшить тело, дать какой-то предмет случайной полезности или какую-то способность?» «Да, по типу этой. С этими словами я вытащил из инвентаря М-ку». «Теперь понятно, откуда ты вытащил тот меч», — хмыкнул Саитера. «Если что, то я не соврал по поводу его истории. Убрал винтовку обратно в инвентарь». «И на том спасибо». При некоторой доле фантазии в суровом голосе мужчины можно было различить легкую каплю иронии. К слову, да, я не стал говорить, что с моим казино могут выпасть навыки, как тоже метание предметов и прочее. Решил припасти такой козырь в рукаве на всякий случай. Да и... Но... Если не получаю их с казино, то... Значит, натренировал сам? По крайней мере, так подумает любой. В общем, просто захотелось почесать свое эго. Ага, но это вторично. В первую очередь, козырь в рукаве, да. Правильно. Кивнул я весьма меткому и по большей части необоснованному предположению Такаги-старшего. А ты их там убил много. Я на эту похвалу скромно потупился. Разумеется, за счет таланта лицедея. Ладно, так что там про появление способностей? Как ты и предположил, старик, вся суть в убийстве зомби. И не только. Хм. Ты обращал внимание на тот момент, что люди, погибшие даже не от укуса мертвеца, все равно превращаются? Конечно. Это значит, что все люди уже заражены. Спокойно кивнул Саитера. но какой-то другой реакции от него ожидать было бы глупо. А что, если зараза не вирус, а что-то другое? Такаги нахмурился, а я... Да, я собирался навешать ему лапши на уши по поводу мистической природы зомбей. Тем более не факт, что это не так. Продолжай. Что, если в этот день зомби-апокалипсиса в наш мир проникла некая сверхъестественная энергия? Может, вспышка на солнце? Может, ученые где-то доэкспериментировались? А может, еще что? Не суть. Так вот, эта энергия поселилась в каждом человеке, и именно она превращает их после смерти в зомби. Однако, что если на это превращение тратится не вся энергия, и некоторые ее остатки оседают внутри? А потом, когда зомби окончательно умирает, эта энергия передается другому существу. Таким образом, те, кто убивает зомби, со временем накапливают внутри себя значительный резерв этой самой энергии, которая по достижении определенного порога как-то меняется, в результате чего человек получает какую-то способность. «Как бы бредово это все ни звучало», — хмуро ответил Такаги спустя короткую паузу. «Но это вполне объясняет происходящее. То есть стоит ожидать, что те, кто убивает зомби, будут получать какие-либо силы?» «Верно», — кивнул я. «Однако все еще есть вероятность, что если убить другого владельца сил, то это сработает даже лучше». «Потому что в каждом владельце способностей очень много энергии», — кивнул Саитера, посмурнев еще сильнее. «А если такой владелец силы станет зомби?» «А вот над этим я не подумал. Бля! Может появиться очень сильная тварь?» Зеркально посмурнел я. «И система мне нифига про это не сказала. А вообще-то было 200 очков уплачено». «Ладно, я в общих чертах понял твою теорию», — кивнул Саитера, не став зацикливаться на моих словах. «У меня последний вопрос». «Слушаю». «Среди жителей поместья есть еще кто-то со способностями?» «Походу и правда решил, что я способен как-то это дело ощущать. Блин. Старик, я только проснулся. Тех, с кем я успел пересечься, можно посчитать по пальцам руки». «Понятно». «Вот видно, что не поверил. Зараза такая». «Тогда вернемся к началу». «Хм?» «Нужно искать новое место». «Точно! Изначально же разговор про это зашел. А чем я могу помочь? Я и правда не понимал». «Видишь ли, в моем лагере среди гражданских есть небольшая оппозиция», сказал мне Сейтера то, что я и так знаю. «В последнее время они критикуют любое мое решение, вне зависимости от его разумности». «И что я могу сделать?» спросил я, когда понял, что продолжения не будет. «Переговорщик из меня не аховый». «Ты не прав», покачал головой Такаги. «Из тебя аховый мирный переговорщик». «Ты хочешь сделать из меня пугало?» Скинул я брови. «Да». «Бля, так прямо сказал! Я думал, юлить начнет. Или еще что». «Хорошо», — столь же спокойно ответил я, вызывая на лице Такаги довольную улыбку. Смотрелось жутко к слову. «Нет, ну а что? Мне на этих статистов глубоко пофиг. А я уже решил глубоко внутри себя, что остаться с Саитера — лучший вариант». Еще сильнее это решение утвердил тот факт, что он теперь владелец способности, а значит, мои вылазки с целью нафармить очков у него вопросов не вызовут. Более того, оставшись в Такаги, я смогу сохранить прежнюю команду, к которой уже привык. Сомневаюсь, что Такаши, Готте или Саеку откажутся стать сильнее. Что от меня будет требоваться? Я покинул кабинет Сейтера только спустя еще полчаса. Пока что моим заданием было восстановление сил, чему возражать я и не собирался. Думаю, уже к концу дня буду в норме. Для переезда лагеря Такаги со своими мозговитыми ребятами уже подыскал подходящее место, которым являлся, как ни странно, остров. Если быть точнее, то остров Осима. Как мне объяснил Сейтера, то он оптимален, ибо располагается относительно недалеко от нас, имеет источники пресной воды, а также... в данный момент не сейсмоактивен. Однако там проживает 7000 японцев, которые к текущему моменту уже могли стать зомби. Не самое, конечно, большое население для весьма крупного острова, но все же, для нас его зачистить будет не так просто. С такими мыслями я вернулся в нашу с парнями комнату, тихо перекусил, стараясь не разбудить Котту и Такаши, и выдвинулся на выход. Хотел посмотреть, как обстоят дела в лагере, да и просто прогуляться было бы неплохо. В общем, все печально. Если когда мы только прибыли, все вокруг было достаточно аккуратно, то сейчас такого уже не скажешь. Палатки стоят неровными рядами, люди в большинстве своем не выспавшиеся, хмурые, грязные. Ребята у стен, еще не завершившие ночную смену, едва не шатаются от усталости. Да и сами стены уже не выглядят такими напомаженными. Скорее наоборот, на них не осталось ни единого участка, куда не добрались пытливые умы защитников в целях укрепления. Металлические листы, сайдинг, деревянные конструкты, вставки из арматуры. В общем, выглядело, как какая-то база из «Безумного Макса». Бегло оглядевшись, мои ноги повели меня в мастерскую, где, по словам Саитера, лежал мой убийца драконов. Было забавно видеть, как мельтешащие по своим делам мужики видели идущего меня, после чего отшатывались в сторону. Где-то на полпути меня начали сопровождать едва слышимые шепотки за спиной. Видимо, новичкам или тем, кто не стоял в первых рядах на защите стен поместья той ночью, объяснили, кто я такой. Хм, не думал, что это будет так раздражать. А раздражало нехило, потому когда дошел до мастерской, настроение у меня было уже совсем не такое благодушное, как когда я только вышел от Саитера. Чё-то я над этим моментом не подумал, когда вот так в открытую вышел на улицу. «Эй!» — окликнул я полноватого мужика, который сейчас копался под капотом какой-то весьма устаревшей машины. «Где мой меч?» Мастер недоуменно повернулся в мою сторону, после чего несколько взбледнул. «О, а я его помню. Это тот самый тип, который привел в порядок наш Хамви». «Здравствуйте, вот она бы, Донна!» — подскочил он. «Пойдемте, я вас провожу!» «Донна?» В этот раз мое внимание прямо-таки зацепилось за этот суффикс. А ведь, если подумать, Мицураги тоже меня так называл. Просто у того это звучало так естественно, что я даже внимания не обратил. А ведь раньше обращался ко мне не так. Похоже, когда Саитера предложил мне стать пугалом для людей, он забыл уточнить, что я уже и так им являюсь. Не, ему-то удобно. На фоне всего такого страшного меня он сможет несколько выбелить свое имя. Короче, отныне зовите меня Данза. И не забудьте докинуть пару десятков шаринганов. Хм, кстати, а системы могут выпасть шаринганы? В синтезе способности, к сожалению, баннеров нету, чтобы создавать себе что-то конкретное. Но я думаю, они могут появиться на 5-м уровне казино. Это было бы весьма последовательно. Но, блин, 3000 очков. Чё-то как-то прям излишне до хера. Проверить, что ли, переработанную систему квестов? Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирано Котта, Такаги Сайо, Бусудзима Саеко, Шизука Марикава на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 50 очков удачи. Прогресс 0 из 20. Подавите оппозицию Такаги Саитера до момента смены дислокации лагеря. 100 очков удачи. Убейте 3 уникальных зомби в течение недели. 100 очков удачи. Испытайте функцию синтеза. 10 пунктов энергии. Хм, заданий побольше стало. О, кстати, а ведь первый квест со дня на день закроется. Правда, 25 очков — фигня какая-то. Вообще ничего не стоит. Награда за зомби повыше стала. Было 30 очков. Ну а с остальным все просто и понятно. Раньше я бы от такого обилия наград писался от счастья, но сейчас как-то вот уже не кажется мне это хоть сколько-нибудь приличным количеством. Думаю, теперь необходимые для нормального роста очки будут исчисляться уже тысячами, потому что есть ощущение, что сейчас с синтеза особо интересного ничего не упадет, но нужно попробовать. Вот она бы, Донна! Окликнул меня мастер. Ой, что-то задумался. Веди. Тот кивнул и суетливым шагом выдвинулся вглубь мастерской. «Я взял на себе смелость очистить ваш... меч, если его можно так назвать!» Слегка хохотнул мужик. «Как его зовут вообще?» «Спасибо». «Меня зовут Набуру Хатачи, вот она бы, Донна!» Верно понял мое затруднение мастер. «И пусть и заочно, но нас уже представили!» С ноткой некоторой смущенной обиды добавил он. «Ну, я помню, что после срабатывания Эми, Сейтера именно ему делегировал задачу по поиску машин, которая будет проще всего восстановить. И справедливости ради, свою задачу он выполнил на 5 с плюсом, успев помимо нашего Хамви буквально за пару-тройку часов вернуть в строй еще 2 транспортных средства. У меня не лучшая память на имена. Честно ответил на это я. Особенно на второстепенных персонажей. Но это мы уже озвучивать не будем». К концу диалога мы как раз-таки добрались до верстака, возле которого на листы картона был аккуратно уложен убийца драконов. На картоне до сих пор оставались вымокшие следы от какого-то пахучего средства, по типу изопропанола или чего-то такого. Тогда, когда он мне только выпал, я сразу рванул в бой, и у меня как-то не было возможности в должной степени оценить свое приобретение. Ну, сейчас, глядя на эту махину, я просто в ахуе от того, что, оказывается, именно этим я вполне свободно махал. 200 килограмм крепчайшего железа, воплощенное в шпалу длиной свыше 2 метров. Наверняка даже когда ей махал Гац, это уже выглядело нелепо, а он сам был амбалом за 2 метра. Тогда как я, в лучшем случае, 170. Да, мне выпал билетик, который сделал меня выше на 8 сантиметров, но, черт возьми, даже тогда... Мы тут до сих пор все удивляемся, как вы и махали тогда. Благоговейно глядя на шпалу, тихо сказал Набуру. Ведь даже просто поднять ее в одиночку уже почти нереально. Я и сам сейчас удивляюсь. Сейчас вряд ли смогу ей нормально сражаться. Еще не восстановился. Пожал я плечами на удивленный взгляд мужчины. Может, тогда позвать ребят, чтобы помогли перенести куда нужно? Я сказал сражаться. Хмыкнул, наклоняясь к рукояти. Просто отнести, наверное, проблем не будет. Подхватив меч за рукоять одной рукой и за острие другой, я, как следует поднатужившись, смог оторвать эту хрень от пола. Уф, ну в целом терпимо, если недолго. Закинув меч на плечо, я повернулся к Набуру. Спасибо, что почистил и сохранил в целости. Какой-то реакции я не получил, ибо мужик сейчас просто стоял и шокированно пялил, как я в одиночку относительно спокойно держу эту хрень. Ну, думаю, ему не стоит знать, что сейчас я активно использую талант лицедея, чтобы не пустить на лицо настоящие эмоции. Бля, я как будто шкаф на горб взвалил. Нести можно, но сложно. Благо, хоть убийца драконов не шкаф, его нести достаточно удобно. Кстати, о нести. Видели бы вы глаза всех тех, кто после моего захода в мастерскую остался снаружи и ждал, пока я выйду. Такого истинного шока и сомнения в собственной адекватности я ни разу не видел. Одно могу сказать точно. Пусть мне и интересно, что там может в синтезе выпасть, но крутить обычные крутки, а то и преобразовывать очки в характеристики, я по-любому буду. Мне нужно много атлетики, чтобы я мог пользоваться этим мечом в обычной ситуации, без берсерка и бафов от зелий.